Глава 56. На четвертом этаже двери лифта разъехались, и Сага увидела в 3 метрах от себя стеклянную дверь с надписью «Отделение номер 4». В стекле отражались освещенная кабина и силуэт Саги, но рассмотреть коридоры за дверью оказалось невозможно. Из-за стены доносился женский крик. За спиной у Саги закрылся лифт. Свет съежился до тонкой полоски, а потом исчез вовсе. Сквозь стеклянную дверь вдруг стало видно темное отделение. Какой-то старик смотрел на Сагу, прижавшись носом к стеклу. Когда Сага встретилась с ним взглядом, старик повернулся к ней спиной и заспешил прочь. Сага вошла и беззвучно закрыла за собой дверь. За стариком по полу волочилась трубка. Тусклое ночное освещение отражалось в сером пластиковом полу. Вдоль стены тянулся черный поручень. Одна из дверей слева была приоткрыта. Сага медленно пошла к ней, стараясь рассмотреть, не прячется ли кто-нибудь за дверью. Противопожарные оросители на потолке отбрасывали тени, похожие на зубчатые цветы. Сага приблизилась к открытой двери, но не успела даже коснуться ее, дверь с шумом захлопнулась. Какой-то мужчина, бормоча что-то неестественным голосом, судя по звуку, двигал мебель. Следующая дверь тоже оказалась открытой. Сага стала подкрадываться ближе, с каждым шагом она видела чуть больше. Прихожая, дверь ванной, обои в цветочек. Посреди комнаты спала, сидя в кресле-каталке, истощенная седая женщина. На тыльной стороне ее руки виднелось сине-черное пятно от катетера. В глубине коридора кто-то хихикал. Сага медленно пошла дальше. Аварийный выход, дверь открывается от себя. Сага понимала, что Юрик гораздо сильнее ее. Она долгие часы проводила в спортзале и на стрельбище. Но тренировки Юрика происходили в особо тяжелых условиях, в ситуациях, где ему приходилось убивать, чтобы остаться в живых. Сага перешагнула лежащую на полу клюку и двинулась дальше по коридору. Что-то красно-бурое забрызгало исцарапанный плинтус и текстильные обои. Лифт у нее за спиной снова пришел в движение. Сага подкралась к темной комнате для персонала. Послышался писк, похожий на тревожную сигнализацию. «Здравствуйте!» Сага осторожно шагнула через порог. Слабый свет падал сбоку на обеденный стол с рождественскими салфетками и вазочкой с апельсинами. Чувствуя, как по телу расползается адреналиновый холодок, Сага смотрела на кровь, растоптанную по линолеуму, устроенной в углу кухоньки. Холодильник был открыт. Это он издавал писк. Рядом с ним растеклась лужа крови. В темном окне Сага видела собственное отражение и пустой дверной проем, за которым остался коридор. Обогнув угол, Сага увидела на полу за опрокинутым стулом женщину средних лет. Свет из холодильника не достигал лица женщины, зато падал на ее синие брюки и футболку. На груди женщины поблескивал пластиковый бейдж. Сага приблизилась. Одна штанина у женщины задралась. Лодыжка была сломана, осколки кости прорвали окровавленный нейлоновый гольф. Голова женщины оказалась в темноте, но, подойдя ближе, Сага увидела, что нос и вся центральная часть лица вдавлены внутрь. Пластиковое покрытие под ней залито кровью. Верхняя челюсть и нос вдавились в череп, отчего обнажились нижние зубы. Сага повернулась и на дрожащих ногах пошла назад, в коридор. Там она открыла настенный шкафчик и достала тяжелый огнетушитель, чтобы было чем бить. За закрытой дверью как будто плакал ребенок, но это мог оказаться и пациент, какая-нибудь дементная старушка с тонким голосом. Сага вошла в общую комнату, где в окне висела электрическая адвентовская звезда. На диване, повернувшись к выключенному телевизору, сидел рослый мужчина. «Можешь остановиться и поднять руки вверх», — тихо сказал он. Поставив огнетушитель на пол, Сага смотрела, как он поднимается и поворачивается к ней. Перед ней, без сомнения, был человек, называвший себя Бобром. Он оказался выше и крупнее, чем она себе представляла, 1.2 метра ростом. В одной руке он держал пилу, обычную ручную пилу с ржавым лезвием. На Бобре был мятый черный дождевик, в ушах покачивались жемчужные сережки. «Сага Бауэр?» Надув щеки, Бобер бросил пилу на пол и направился к Саге. Взгляд маленьких глаз был печальным и серьезным. «Сейчас я тебя обыщу. Стой спокойно», — гулким голосом объявил Бобер. «Меня предупредили, чтобы я пришла без оружия?» Встав сзади, Бобер принялся обшаривать Сагу большими ладонями. Горло, шея, подмышки и бока, грудь, живот, поясница. «Неловкая ситуация. Мне тоже очень неудобно», — признался Бобер и провел ладонью Саги по ягодицам. «Может, достаточно?» Не отвечая, Бобер провел ладонями Саги по бедрам и лодыжкам, потом поднялся и прочесал пятерней волосы, после чего попросил открыть рот и посветил туда фонариком мобильного телефона. «Юрик сказал, что другие телесные отверстия можно не осматривать», — объяснил он. «Я без оружия», — повторила Сага. «А оно тебе и не нужно». Бобер одной рукой подхватил огнетушитель и вышел в коридор. Сага последовала за ним. Когда Бобер нагнулся, чтобы поставить огнетушитель к стене, Сага заметила у него в заднем кармане толстый бумажник. По коридору шла старушка с ходунками. Она останавливалась у каждой двери, дергала ручку и кричала: «Всех детей выпарю!» Бобер жестом велел Саге пройти в темную комнату, пропахшую трубочным табаком и дезинфицирующим гелем для рук. «Юрик скоро придет», — пообещал он и включил свет. «Он твой шеф?» «Он как строгий старший брат. Я все сделаю, о чем он попросит». Сага прошла мимо кухоньки. Какой-то старичок сидел на кровати и плакал. Жидкие седые волосы, тонкие руки, выцветшая ночная рубашка. От щеки отклеился большой пластырь. «Где все?» — плакал старик. «Я жду, жду. Где Луиса и мальчики? Мне так одиноко!» «Хватит ныть, Эйнар», — перебил Бобер. «Да, да, да», — старичок поджал губы. Бобер снял черный плащ, смял его и затолкал за батарею. Саге вспомнилось, как он убивает человека на белорусской записи. Вспомнились следы бешеной ярости в баре на Рейерингсгаттен. «Я знаю, какое впечатление произвожу, но я умнее многих. У меня 170 баллов по шкале Векслера». «Все люди разные», — вполголоса заметила Сага. Бобер, прищурившись, посмотрел на нее и улыбнулся так, что стали видны кривые зубы. «Но я уникален», — объяснил он. «А объяснишь, в чем?» «Если ты уверена, что поймешь». «Ну, давай попробуем». «У меня имеется аллель, вариант гена, благодаря которому у человека могут развиться особые мутации, как у ребенка из пробирки, только естественным образом. Я наделен чем-то вроде шестого чувства». «В каком смысле?» «Если упрощать, это вроде предвидения. Большинство не верит мне, но какая разница? У меня есть такая способность. Почти каждый раз, входя в комнату, я знаю, кто умрет первым». «Ты можешь определить, кто умрет первым?» «Да», — серьезно ответил Бобер.